Еще вот что. Делай, что хочешь, но с Береговым нужно увидеться. Я не знаю, разрешено ли это правилами, но я думаю, твой полковник это может устроить. Сомневаюсь я что-то, Алекс. А ты не сомневайся. У Берегового нужно выяснить, как он провел тот день по минутам, понимаешь? И все проверить, где он оставлял машину, запирал, не запирал и так далее. Если его машина весь день простояла во дворе издательства, а потом он прямиком поехал в поселок, значит, труп ему подложили именно в поселке. Точно не возле Алфавита, это никак невозможно. У Берегового нужно спросить все, куда он заезжал, где останавливался, может, заправлялся. К Дэну Столетову точно заезжал. Он ведь должен был забрать у него журнал. Это все нужно уточнить. Поднимался он в редакцию, или, может, Дэн ему сам журналы вынес? Возле редакции наверняка тоже есть камеры, и все это необходимо посмотреть. Попроси своего полковника. Хорошо. Сильно стучит в висках. Нужно еще понять, как Сергей попал в поселок, если его убили именно там. Пришел пешком? Вряд ли это возможно. Но в этом случае охранники на проходной видели бы его. А они не видели. Кто-то привез? С кем из соседей он дружил? Еще нужен список гостей, которые были в тот вечер у Даши. И номера машин. Наверняка их давали охране, чтобы пропустили. Может, Сергея привез кто-то из них? У Берегового выясним, что он делал 20 минут на территории поселка. Пытай его, если хочешь. Не хочу. Не пытай. Но он должен тебе честно все рассказать, потому что в его версии слишком много провалов. И еще. Да? Я так и не понял, почему так спокойно Даша? Потому что твердо знает, что после таких несчастий нужно продолжать жить. Вот она и продолжает. На Сережку ей наплевать. Богатых и знаменитых на ее век точно хватит. Она чертовски хороша собой. Создал же Бог такую красоту. Я не об этом. Нужно быть просто редкостной, первостатейной идиоткой, чтобы даже не попытаться изобразить горе. Она не производит впечатления идиотки. Ты ничего не понял, Алекс. Она вовсе не идиотка. Тогда почему? Потому что она абсолютно уверена, что ей все можно. Ей все сойдет с рук, она же так прекрасна. Она прекрасна должна быть с рождения, с пеленок. И уже тогда все вокруг восхищались. Она точно знает, что может и должна жить, как ей хочется. Как нравится, как удобно. Если ей что-то мешает или огорчает, она просто делает так, чтобы это перестало существовать. Чтобы этого не было. Ты действительно так думаешь? Конечно. Смерть Балашова ей неудобна, и для нее его смерти не существует. А что тут такого? Она-то не умерла. И горе изображать нет смысла. Во-первых, нет никакого горя. Во-вторых, чего ради стараться? Ради кучки его друзей и их сочувствия? Ей не нужно ничего сочувствия. Она совершенство, и она свободна. Свободно. Как ты мог не понять ее, Алекс? Ты же такой хороший психолог. Да, я психолог. Но почему она совершенно спокойна в бытовом смысле? Что это значит? Если нет завещания, и Сергей не был на ней женат, значит, она должна собирать чемоданы. Этот дом ей не принадлежит. Вскоре начнется волынка с дележом имущества, и это имущество, как я понимаю, будут делить его родственники. Она, получается, совсем здесь ни при чем. И почему это ее не волнует? Почему? Я не знаю. Вряд ли она от Сергея Балашова переедет прямиком к кому-нибудь другому. Все же на это требуется некоторое время, а она грызет яблоко, читает романы и скачет по лестнице. У нее все хорошо. Значит, нужно выяснить еще и про завещание. Черт. Алло. Алекс, это Фия. Как ваши дела? Мои дела? Прекрасно. На самом деле я просто так... Ну, вы уже собираетесь? собираетесь? Куда? В ресторан. Куда? Мы же договаривались. Вы что, забыли? Нет, я не забыл. Конечно, договаривались. В ресторан. Я почти собралась, как говорится, а вы? Я почти собрался. Пока. Маня уходит? Ничего хуже она не могла придумать. Как называется ресторан? Алекс, я сейчас обижусь. Он называется «Трюфель». Как конфетка такая шоколадная в пудре. Вы что, там никогда не были? Ушла. Я один. Тюрьма. Кать, чем так воняет? Ничем не воняет. Сиди спокойно. А почему ты шепчешь? Не знаю. Вернись на место. А что, вставать тоже нельзя? Здесь ничего нельзя. Вернись, Маня. Я не могу. Кажется, у меня развилась клаустрофобия. Нет у тебя никакой фобии. И сядь ты, ради бога, на место. Получите родственника. Садись. Спасибо. Володя. Вы тут не особо, ладно? Нет, говорите сколько хотите, раз уж полковник и следак разрешили. Но под трибунал никому не охота. Ну, конечно, конечно. Когда вещи вернут, я вам книжку подпишу, хорошо? У меня в портфеле есть книжка. Вот ваша мама наверняка читает. Мама-то? Мама читает. Но лучше тогда мне, ладно? Прям по фамилии и по званию. А я ей пошлю, она гордиться будет. Ну, вы того. Разговаривайте с родственником. Можно. Если чего, я рядом. Сигнализируйте. Я не убивал никого. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Катя. Господи, в кого они его превратили? За 3 дня. Нам разрешили свидание. Предполагается, что мы, ваши сестры, пришли поговорить. Давайте поговорим. Володя, что случилось? Ничего особенного не случилось. Меня обвиняют в убийстве человека, Сергея Балашова. Знаете такого телевизионного ведущего? Да наверняка знаете. Я нашел его труп у себя в багажнике. Сильно бьет? Терпимо. Сейчас совсем перестали. Перестали, когда Никоненко вмешался. Ты признание подписал? Нет. Держись. У тебя будет адвокат. Я переговорила с Глебовым, он сегодня-завтра посмотрит материалы дела. Ты должен будешь ему рассказать все, как было. Володь, ты понял, что я сказала про Глебова? Да мне он не по карману. И потом, у меня уже есть какой-то. Тут порядок такой. Если нет своего, то назначают кого-то. Так положено. Зато мне по карману. Тебе больно, Володя? Вы не переживайте за меня. Да нет, не очень-то и больно. Рассказывай быстро, как все было на самом деле. Только честно, Володя. Я его не убивал. Это всем известно. Но никто не может понять, как все было на самом деле. Алекс сказал, что ты явно чего-то не договариваешь. Алекс? Какой Алекс?